У принца в экстазе колпак сорвало. Он бред стал мести, и его понесло. Пургу стал нести, ебанулся мозгами. Такое не в прозе сказать, не стихами. Короче, любовь началась у него. О чем тут базарить? И так ясно все. И Золушка тоже от принца хуеет. Трусишки ее от желания мокреют. Но тут, блять, облом. Бьют куранты. Тук-тук. Золушка жопой споймала испуг. Золушка бросила взгляд на часы и ощутила, что пахнут трусы. Били куранты 12 часов. Запах говна вылетал из трусов. Страшно ей стало, стало ей стыдно, и за себя невозможно обидно. Золушка стала из замка ломиться, ей не хотелось принца стыдиться. Когда она бегством поспешным спасалась, то без туфлей, блять, обоих осталось. Туфельки были чуть-чуть велики, и за бордюр зацепились носки. Туфли нашел хитрый негр-лакей и, улыбнувшись, воскликнул: «Окей!» Решил черномазый устроить шантаж, а Золушке мысль наводила на блажь. Золушке негр записку отправил и, усмехнувшись, хуй свой поправил. В записке писал он, что любит и хочет, и о хрустальных туфлях похлопочет. Золушка жадно прочла ту записку и почесала мокрую писку. Золушкин разум стал возбуждаться. Не против была она негру отдаться. Она написала короткий ответ: «В старом саду завтра чуть свет». Записку вручила прыщавому пажу и стерла со лба очень жирную сажу. Еле девчонка рассвета дождалась. В толстой залупе пизденка нуждалась. Пальцами клитор тереть надоело. Сердце тревожило черное тело. Золушку негр-лакей оглядел и на корягу с размаху надел. «Да, красота!» — черномазый сказал. И хуй шоколадный с ширинки достал. Мой бомбастик просто бля-фантастик. Посмотри на мой бля-бомбастик. О, какой большой бля-бомбастик. Я хочу его бля-вжабастик. Не вжабастик, а бля-вписястик. Ну ошиблась, ну бля-вписястик. Булю-булю-булю, сейчас будет не хуёво. Булю-булю-булю, сейчас будет не хуёво. Сейчас тебе задвину свой бля-бомбастик. Ты поймай, боже, бля-фантастик. Большой бля-бомбастик. Самый-самый большой бля-бомбастик. Это просто супер-фантастик. Все равно, как ты пиздишь, бля-губастик. Поскорей засунь мне свой бомбастик. Трахаться хочу я, ужастик. А ты разводишь здесь болтастик. О, наконец-то, о, фантастик. А, а, бомбастик. О, как хорош для твой бумбастик. Весь от кайфа мой писястик. Продолжай еще губастик. Двигать зад вперед бумбастик. Булю-булю-булёва, сейчас будет не хуёво. Булю-булю-булёва, сейчас будет не хуёво.

хахует жопилка, дырка как копилка. Булю-булю-булёва, и это не хуёво. Люблю я поебаться, жопилку сосилку. Замочную дырку, писилку разносилку. Булю-булю-булёва, сейчас будет нехуёво. Булю-булю-булёва, сейчас будет нехуёво.